24 июля 1941 года, 12 часов 45 минут, околоземная орбита, высота порядка 6000 километров, линкор планетарного подавления «Неумолимый», главный командный центр. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Теперь планета Земля развернута к «Неумолимому» другим западным полушариям. В Северной Америке сейчас ночь, и видно, что это явно не 17 век. Города на темном лике планеты сверкают яркой россыпью электрических огней. Да и мое внутреннее ощущение подсказывает, что мы оказались там, где и требовалось. И еще одна положительная примета. Оживают терминалы боевой информационной системы, установившей контакт с орбитальной сканирующей сетью, вывешенной вокруг планеты. И там операторы, причем с весьма специализированным образованием, нужны мне в первую очередь. Бурные аплодисменты, товарищи, мы прибыли в пункт назначения, сообщаю я своим гостям. Остались лишь рутинные операции, снижение и приводнение в заданном районе. Перед посадкой считаю необходимым пролет над столицей Третьего Рейха на небольшой, но недосягаемой для местной зенитной артиллерии и авиации высоте, чтобы продемонстрировать обитателям Берлина и окрестностей, кто теперь в доме хозяин. Никаких бомбовых ударов при этом не предусмотрено. Один вид «Неумолимого», проплывающего в небе над их головами, заставит поклонников бесноватого фюрера начать справлять большую и малую нужду, не добегая до сортиров и клозетов. «У вас, товарищ Серегин, очень специфическое чувство юмора», — произнес Виссарионович. «Но оно нам нравится. А сейчас мы хотели бы поговорить с вашим юным помощником, который совершил ту кажущуюся нам невероятную операцию, доставив вашу главную сокрушающую мощь туда, где она способна остудить множество горячих голов. И это для нас очень важно. Нам нравится ваш план, чтобы Германия пала в наши руки целая и невредимая, но при этом задристанная жидким пометом от края до края. Так будет даже интереснее». «Ничего сложного, товарищ Сталин, в этой операции не было», — скромно сказал колдун, выбравшись из пилотского ложемента. «Это как езда на велосипеде. Если умеешь, то все делается как бы само собой. Главное — смотреть на дорогу, чтобы не наехать на камень и не свалиться в канаву. Написать контрольную по математике гораздо сложнее». «Вот это речь не мальчика, но мужа», — хмыкнул отец народов. «Не ожидал от столь молодого человека». «У нас тут как на фронте, год идет за три, если не за пять», — сказал я. «А колдун, бывает, делает работу за троих. Но все же мы помним, что, несмотря на свой статус почетного взрослого, он еще мальчик, который должен ходить в школу, писать контрольные по математике и сочинения по литературе, расширять свой кругозор в естественных и политических науках, а также вовремя ложиться спать. Так что давайте не будем одолевать его вопросами. Он такой, какой есть, и этим все сказано». «Ну, хорошо», — сказал Виссарионович, — «не будем одолевать этого молодого человека вопросами, а просто скажем ему спасибо. Но нам очень интересно, что по обсуждаемому вопросу скажет товарищ Атола Дан». Темная Эджил пожала плечами и после некоторого раздумья произнесла: «Сказать честно, я поняла только, как вывести корабль из текущей плоскости событий, но сразу после этого полностью потерял ориентировку. Однако, как мне кажется, это потому, что навигационная система корабля не приспособлена к работе в межмировом пространстве, а потому не поставляла мне необходимых данных. И в то же время юноша Дмитрий для ориентировки пользовался своими внутренними возможностями и не зависел от информации навигационных сенсоров». «Ну что же», — хмыкнул я, — «если дело только в несовершенстве навигационной системы, то этот вопрос решаемый. И в то же время стоит заметить, что недопустима ситуация, при которой между мирами будет шляться кто попало. Неприятностей тогда не оберешься. С техникой всегда так. Стоит изобрести топор, и сразу же найдется желающий зарубить им свою тещу. В качестве компромисса могу предложить поиск лиц с магическими способностями первого класса среди навигаторов темных Эджил, чтобы они могли летать как вдоль мировых линий, так и поперек. Отец народов скептически хмыкнул и спросил: «А почему вы считаете, что в таком случае между мирами не будет шляться, кто попал?» «А потому, — ответил я, — что для темных Эйджел клятва — явление абсолютное, и верны они и будут до самой своей смерти, а не как некоторые до первой перемены погоды. И это мне в них нравится больше всего, потому что я и сам такой. Не меняю своих убеждений и в случае необходимости иду напролом».